Он беглый и может вернуться на зону. Кроме меня никто ему не поможет, да и деньги пообещал приличные. Тогда, может быть, его аппаратура на нее делает ставку. Он твердил, что это модель легиона. Легион возобновил наступление сразу после полуночи. «Без 10 часов!» — Лиза внезапно вскрикнула и зажала свои виски ладонями. Марго бросилась к ней, но она уже опустила руки. «Все в порядке. Но я чуть не потеряла сознание. Жуткий, оглушающий сигнал оттуда!» — она показала на комнату гаденыша, как булыжником по затылку. «Но там ничего нет. Никаких приборов он не оставил!» — возразила Марго. «Это не оттуда! Нет, оттуда!» — заупрямилась Лиза. Платон молча встал и направился в пустую комнату. Лиза и Марго последовали за ним. Там действительно было пусто, только отдельные детали и мусор. «Мне показалось, это шло сверху», — Лиза поглядела на потолок. «Может, вон там?» Самая верхняя полка стеллажа отстояла 20 сантиметров от потолка, так что предмет, положенный на нее, снизу было не увидеть. Платон принес стремянку и дальше действовал с такой скоростью, что Марго и Лиза не сразу поняли, что он делает. Сунув руку в пространство между полкой и потолком, он вытащил оттуда излучатель, точно такой, как все остальные. Затем, соскользнув почти, спрыгнув вниз, он бегом помчался в аппаратную и перед компьютером, управляющим излучателями, с размаха швырнул прибор на пол. На мониторе возникла надпись «Отказ излучателя номер 278». Он тотчас набрал на клавиатуре запрос «Время срабатывания излучателя 278». Ответ гласил 00:50. Лиза, наконец, сообразила, что случилось. Он донес на нас легиону, да еще таким диким способом. Платон попытался приподнять пульт управления излучателями, и Марго с ужасом поняла, что он хочет эвакуировать аппаратуру. «Оставь! Прошло 4 минуты. В нашем распоряжении не более 3. Бежим! Я без этого не уйду. Я клянусь тебе, что найду его и буду водить, как пса, на цепи, пока он не сделает все это заново. Но сейчас надо бежать». Вместе с Лизой Марго удалось вытащить его на лестницу, и все трое понеслись вниз. Они были уже во дворе и успели отбежать на 10 метров от двери, когда наверху грохнул взрыв. Посыпались обломки. Марго получила болезненный толчок в спину, а Лиза упала. Платон подхватил ее на руки и побежал дальше. Он в последнее время не ставил машину на улице, а парковал ее в ближних дворах, и это сейчас их спасло, потому что, как выяснилось позднее, часть стены со стороны улицы рухнула на мостовую. Когда они пристраивали Лизу на заднем сидении, так чтобы ее голова оказалась у Марго на коленях, все небо осветилось яркой вспышкой, а через несколько секунд до них докатился мощный раскатистый гром, и даже сидя в машине, они почувствовали, как под колесами затряслась земля. Выбравшись на широкую улицу, они увидели багровое зарево над всей северо-восточной частью города. «Это Охта!» — беззвучно прошептала Марго. Поехали к Лизе. И Марго, и Платону ее крохотная квартирка казалась единственным местом, где они смогут чувствовать себя в безопасности. Марго принялась звонить Лоле. Телефон у той все время был занят, но она продолжала с упорством раз за разом набирать номер. Наконец она дозвонилась. «У тебя телефон в порядке? Сплошные короткие гудки. Извини, деловые переговоры. В такое-то время у меня для тебя новости. У меня для тебя тоже. Где ты? У Лизы. Штаб-квартира больше не существует. Уже знаю. Сейчас приеду». Лиза пришла в сознание, и на лице у нее возникла слабая улыбка. «У меня для вас добрая весть. Больше нет легиона». «Ангел ты наш!» — засмеялась Марго. «Твоими бы устами да мед пить. Не смейся надо мной. В мире чисто. Я чувствую». «Хорошо, что ты это чувствуешь. Значит, с тобой все в порядке. Сейчас это главное. Не смейся. Увидишь, увидишь завтра сама. А сейчас я... Мне пора». Не закончив фразы, она уснула, продолжая улыбаться. Отойдя от нее, Марго обнаружила, что сидящий в кресле Платон тоже спит. «Лиза, может быть, и права. насчет легиона.